Трест с ахиллесовой пятой. Однажды Джефф Питерс произнес фразу: «Любой трест имеет уязвимое место». Звучит как одно из бессмысленных высказываний, типа «Почему существует полисмен?» Между трестом и полисменом нет ничего общего. Моя фраза — это эпиграмма. Она означает, что трест похож на яйцо. И в то же время не похож на него. Если хочешь разбить яйцо, делаешь это снаружи. Трест же можно расколоть только изнутри. Поэтому любой трест несет в себе семена саморазрушения. А ты когда-нибудь возглавлял предприятие, которое можно было бы назвать трестом? Один раз. На нашей стороне было все. Вода, ветер, полиция и полная монополия на продукт, востребованный потребителями. Во всем мире не нашлось бы человека, способного найти в нашем проекте слабое место. И все-таки мы прогорели. Небось, появились какие-нибудь непредвиденные враги. Нет, сэр, все произошло так, как я сказал. Мы погубили себя своими собственными руками. Помнишь, я рассказывал о Бенди Такере, с которым мы несколько лет были партнерами? Я никогда не встречал никого талантливее его. Он просто мастер на всякие трюки. Любой доллар в чужих руках воспринимался им как личное оскорбление, если он не видел способа его отнять. К тому же Энди был образован и владел массой полезной информации. Он почерпнул большой опыт из книг и мог часами говорить на любую тему. Так вот, как-то весной мы с Энди совершали небольшое путешествие в Мексику. И я услышал рассказ о потерпевшем фиаско тресте Джеффа Питерса и Энди Такера. Один филадельфийский капиталист заплатил Джеффу и Энди $2500 за половину доли во владении серебряным рудником в Чихуахуа. Возвращаясь в Штаты, они натолкнулись на один городишко в Техасе на берегу Рио-Гранде. Его называли «Птичьим городом», хотя там обитали отнюдь не птички. В городе жило 2000 человек, в основном мужчины. Некоторые из них были фермерами, некоторые игроками или лошадиными барышниками. Многие промышляли контрабандой. Джефф и Энди остановились в гостинице, по конструкции представлявшей из себя нечто среднее между садом на крыше и секционным книжным шкафом. Как только они туда прибыли, полил дождь. В «Птичьем городе» было 3 салуна. Джефф и Энди были не пьющими, поэтому просто наблюдали за горожанами, которые изо дня в день и ночью двигались по треугольному маршруту. К обеду третьего дня дождь немного стих, позволив Джеффу и Энди прогуляться до окраины города и полюбоваться залитым грязью пейзажем. «Птичий город» был построен между Рио-Гранде и глубокой и широкой лощиной, прежнему руслу реки. Друзья увидели, что берег между рекой и старым руслом весь изрыт трещинами и подмыт водой, поднявшейся из-за дождя. Энди долго смотрел на него, затем поделился с Джеффом осенившей его идеей. И они тут же, прямо на месте, основали трест, который, вернувшись в город, представили на рынке. Сначала друзья направились в главный салун «Птичьего города» под названием «Голубая змея» и приобрели его. Он обошелся в $1200. Затем заглянули в местечко мексиканца Джо и выкупили это заведение за $500. Оставшийся салон достался им всего за 400. Проснувшись на следующее утро, жители обнаружили, что находятся на острове. Река прорвалась к старому руслу, окружив птичий город ревущими потоками. Дождь не утихал, а свинцовые облака на севере не предвещали в ближайшие дни хорошей погоды. Но худшее было еще впереди. Птичий город выпорхнул из гнезда, отряхнул перышки и отправился за утренней выпивкой. Тут обнаружилось, что местечко мексиканца Джо было заперто. И другая спасательная станция тоже. Естественно, народ гурьбой повалил в голубую змею. Войдя в салун, люди увидели за стойкой Джеффа Питерса с пистолетом на каждом боку, готового в зависимости от обстоятельств выдать сдачу или продырявить. У стойки было 3 бармена, а на стене висел огромный плакат: «Любая выпивка — доллар!» Энди в приличном голубом костюме и с первоклассной сигарой в зубах сидел на сейфе. Начальник городской полиции с 2 полисменами блюли порядок за обещанную трестом бесплатную выпивку. На осознании того, что птичий город заперт в клетке, понадобилось всего 10 минут. Джефф и Энди ожидали волнений, но их не было. Горожане поняли, что они у них в руках. Ближайшая железнодорожная станция находилась в 30 милях, а переправиться по реке можно было не меньше, чем через 2 недели. Поэтому граждане лишь дружелюбно выругались и стали швырять доллары на стойку. В птичьем городе проживало 1500 взрослых мужчин, и большинству из них требовалось от 3 до 20 стаканчиков в день, чтобы жизнь казалась терпимой. Пока не спала вода, единственным местом, где они могли их получить, была голубая змея. Затея отличалась простотой и изяществом, как любое эффективное мошенничество. В полдень все отправились домой обедать. Джефф и Энди подсчитали выручку. Она составила $1300. «Если птичий город останется островом еще на 2 недели, наш трест сможет пожертвовать деньги Чикагскому университету на строительство нового общежития. Или подарить всем беднякам Техаса по ферме. Похоже, наша маленькая хитрость с выпивкой сработала на славу. Предлагаю за это выпить. Ты же не пьешь, Энди. Это что-то вроде возлияния богам. Ну, тогда давай за успех. За трест. За трест. После этого последовали тосты за все отрасли промышленности, начиная с северо-тихоокеанской железной дороги и кончая мелкими предприятиями типа фабрики учебников и маргариновых заводов. «Это, конечно, очень трогательно, Энди, что ты пьешь за здоровье наших братьев-монополистов, но не переусердствуй с тостами. Ты ведь знаешь, что самые знаменитые мультимиллионеры живут на жидком чае и собачьих галетах». «Спокойно!» Энди ненадолго скрылся в подсобке и вышел оттуда в своем лучшем костюме. «Энди, дружище, да. Мне не очень нравится выражение тихого помешательства, появившееся в твоих глазах». «Ну почему же тихого?» «Да, брат. Существуют 2 события в жизни, последствия которых никто не в силах предугадать. Ага. Одно, так, когда в первый раз выпьет мужчина, и другое, когда последний глоток сделает женщина». Меньше чем через час скромное начинание Энди превратилось в большую проблему. Внешне он был вполне пристоен, но внутри полон сюрпризов и неожиданностей. «Джефф, а тебе известно, что я кратер?» «Что?» «Живой кратер вулкана я». «Надеюсь, что это всего лишь твоя гипотеза». «Нет, я кратер вулкана. Я весь объят пламенем. Ты чувствуешь, я переполнен сочетанием слов, фраз, которые рвутся из меня наружу. Я чувствую, Джефф, как во мне рождаются миллионы глаголов и синонимов. Мне просто необходимо сейчас произнести какую-нибудь речь». «Если... речь. Если так уж необходимо произнести речь. Да, мне речь. Необходимо. И избавиться от излишка слов, то почему бы тебе не пойти на берег реки?» «Да». «И не выступить с речью к реке?» «Не-не-не-не-не, мне нужна публика, я должен собрать публику, Джефф. Мне надо унять этот ораторский зуд». «И интересно, в какой же области ты желаешь потренировать свои голосовые связки?» Ни в какой отдельной. Я могу равным образом, я могу быть красноречив в любой области, Джефф. Я могу поднять тему русской эмиграции. Хочешь сейчас поднять? Не надо. Поэзии Джона Китса могу. Не тарифов, надо. Канализации заставить. Я могу заставить мою публику плакать и рыдать попеременно, Джефф. Ладно. Могу. Ладно. Если ты твердо намерен избавиться от многословия... Твердо. Ну, думаю, тебе стоит пойти в город и вылить все это на какого-нибудь терпеливого жителя. А мы с мальчиками присмотрим за бизнесом. Сейчас пойду вылью. Да, скоро все покончат с обедом, а соленая свинина с бобами, как известно, вызывает жажду. Ой, вызывает жажду. Мы к полуночи должны срубить еще 1500. Энди вышел из «Голубой змеи», остановил на улице каких-то людей и заговорил с ними. Вскоре он уже размахивал руками на углу перед внушительной толпой. Когда Энди, продолжая ораторствовать, двинулся с места, публика последовала за ним. Он повел ее по центральной улице Птичьего города, собирая по пути все новых и новых слушателей. Часы пробили час, затем два, три... А ни одна птичка так и не явилась за выпивкой. Улицы были пусты, по ним расхаживали лишь утки да женщины, делавшие покупки в лавках. Ливень прекратился, моросил лишь мелкий дождь. Наконец, появился какой-то одинокий путник. Он остановился перед голубой змеей, чтобы соскрести грязь с ботинок. Джефф обратился к нему. «Э, приятель, что случилось? Утром здесь было не продохнуть, а сейчас как на необитаемом острове». «Так весь город собрался на складе шерсти, слушает речь вашего компаньона». «Надеюсь, он скоро сделает перерыв, а то от его речей сильно страдает торговля». Но в тот день заведение так и не увидело ни одного клиента. В 6 часов два мексиканца привезли Энди, растянувшегося на спине осла. Когда Джефф укладывал его в постель, он все еще что-то бормотал и жестикулировал руками и ногами. Закрыв кассу, Джефф вышел в город, чтобы узнать, что случилось. Там он встретил человека, который рассказал ему, что Энди произнес превосходную двухчасовую речь. Такой, по его словам, никогда не слышали не только в Техасе, но и во всем мире. А... о чем она была, эта речь? О трезвости. Когда ваш друг кончил говорить, все мужчины Птичьего города дали зарок год не брать в рот спиртного.